Давай что-нибудь синхронно поиграем. Ча, ча, чики, ча, ча, ча, ча, чики, ча, ча, ча, ча, чики, ча, ча. Они тут еще, короче, что-то голосовать начали за BPM. Тут можно голосовать за BPM. А Гранде Сирай, Джи Сирай, почему по-испану? Какой ты будешь звук издавать? Странный. Странный. Вот это странный звук. Ну, нормально странный звук. Да. Джазовый такой. Да, кря. Кря. Кря. Кря. Кря. Кря. Кря. Стоп, стоп, стоп. Вот этот звук ты давай издавай, короче, да? И, ну, реально посмотрим, какова задержка. Кря. Кря. Кря. Кря. Что происходит? Окей. Давай сейчас ты мне напишешь. Просто, да? Когда ты это услышишь вообще? Напиши мне слово чушь.